судьба Гинзбурга вызвала у нас большое беспокойство. На другой день после ареста, 4 февраля, мы с Люсей поехали к Шафаревичу. Я хотел вместе с ним выступить с обращением в защиту Гинзбурга. Составление совместного документа всегда очень трудное, мучительное дело. Несколько часов мы работали вместе. Уже поздно вечером, совершенно обессиленные, мы с Люсей вышли от Игоря Ростиславовича, наспех выпили кофе в ближайшей булочной и, приехав домой, к 3 часам ночи составили окончательный вариант обращения. На другой день Шафаревич после некоторых колебаний подписал его. Через неделю после Гинзбурга был арестован Юрий Федорович Орлов. Орлов – член-корреспондент Армянской академии наук, ученый с большим именем. Была какая-то надежда, что известность защитит его. Но, решившись на арест, власти в дальнейшем действовали в отношении Орлова особенно жестоко. В первых числах февраля опасность, неожиданная для нас с Люсей, нависла над Таней. Еще осенью 1974 года Танина свекровь Томар Фейген, мать Ефрема, попросила Таню помочь ей в ее служебных затруднениях. Томар была начальником цеха, в котором производились препараты медицинской диагностики, чрезвычайно нужные, остродефицитные и уникальные. Томар очень гордилась своей работой и старалась вовсю ради важного для людей дела. У нее некому было мыть цеховую посуду, под угрозой был выпуск препаратов. Девушки-лаборантки соглашались мыть посуду за дополнительную плату, но она при жестких финансовых ограничениях и отсутствии финансовой самостоятельности в советских учреждениях не могла этого им устроить. Все руководители поступают в таких ситуациях одинаково. Они берут фиктивных работников. Конечно, за это может иногда последовать ответственность, но все так делают и обычно на это смотрят сквозь пальцы. Добавление 87 года. Я надеюсь, что в результате перестройки подобные проблемы будут решаться более прямым способом, без несуществующих работников и формальных нарушений. Финансовая самостоятельность предприятий – важная составная часть программы Горбачева. Томар попросила Таню согласиться на фиктивное поступление к ней на работу. Таня согласилась. Ни она, ни ее муж не сумели противостоять просьбе свекрови и матери, хотя и понимали, что делать этого не следует. Ни Люся, ни я ничего об этой договоренности не знали, пока не грянул гром. Таня вообще не ходила в цех, причитающуюся ей зарплату получала по доверенности одна из девушек. Томар раздавала деньги девушкам, девушки мыли посуду, и интересы дела торжествовали. Так длилось около года или чуть больше. Однако, как потом выяснилось, КГБ с самого начала взял это дело на заметку и в нужный для него момент дал ему ход. В декабре 1976 года против Томар Фейген были выдвинуты обвинения в нарушении финансовой дисциплины и ее уволили с работы. 29 января 1977 года, через 5 дней после моего вызова к Гусеву, в московской областной газете «Ленинское знамя» появилась заметка под заголовком «Лаборантка-призрак» от Тани и Томар Фейген. Весь характер этой очень язвительной заметки свидетельствовал, что она основана на материалах, сообщенных автору КГБ или написана там. Реальное содержание — то, что я рассказал выше, но, кроме того, много подробностей и сведений, которые могли быть известны только КГБ. Сообщалось, когда Таня лежала в больнице, что у нее с Ремой есть машина, такое сообщение всегда вызывает много зависти в СССР, и даже что Таня и Ефрем однажды ехали в электричке без билетов, они просто не успели купить их перед отходом поезда. А еще через несколько дней против Томар было возбуждено уголовное дело. Таню много раз вызывали в качестве свидетельницы, а затем в качестве подозреваемой, и ей, как и Томар, угрожало уголовное преследование, тюрьма до 7 лет. Все это поначалу пустяковое дело было представлено как хищение государственных средств в особо крупных масштабах. О дальнейшем развитии я расскажу в следующей главе. 3 февраля, в тот же день, когда был арестован Гинзбург, мы узнали, что нам отказано в обмене квартир. Дело это было для нас очень важным, и я здесь о нем расскажу подробнее, тем более что в советской практике квартирного обмена есть много своеобразных деталей, выявляющих истинную степень защиты законных интересов рядового гражданина. Фактически, в это время все мы, 7 человек, считая Мотю и Аню, жили в двухкомнатной квартире Руфи Григорьевны, а летом на даче. Квартиру, которую Люсь построила для Тани и Ефрема, мы не могли использовать. Квартира была на отшибе, что называется, и оставлять там Таню и Рему с маленькими детьми, об угрозе которой мы не забывали ни на минуту, было слишком страшно. На самом деле, даже одну Таню. Рема работал за городом и возвращался домой очень поздно. Жить там постоянно нам с Люсей тоже было очень неудобно, слишком далеко от всех, от иностранных корреспондентов в том числе. Нам было крайне тесно на 35 квадратных метрах. Это очень тесно даже по советским нормам, а по западным просто непредставимо. Мы решили обвинять две квартиры на одну четырехкомнатную. Около года или даже более того, мы, в особенности Люся, подбирали варианты обмена, пользуясь еженедельным бюллетенем обменных объявлений, где было и наше объявление. Смотрели квартиры, в свою очередь к нам приходили смотреть две наши. Наконец был найден вариант многоступенчатого обмена, удовлетворяющий всем формальным требованиям и интересам всех участвующих в обмене, всего 17 семей. Наши заявления в сопровождении большого числа документов были затем представлены жилищной комиссии при райисполкоме, которая вынесла положительное решение. Обычно такого решения бывает достаточно. В нашем случае оказалось не так. 3 февраля нам было сообщено, что райисполком не утвердил решение жилищной комиссии. Формальная причина – одна из участников обмена, одинокая женщина, проживавшая вместе с 3 другими семьями в 4-комнатной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров и, согласно варианту обмена, получающая однокомнатную малогабаритную квартиру в кооперативном доме, не имеет якобы права на расширение жилплощади, так как 16 квадратных метров превосходит норму жилплощади в Москве, равную 9 квадратным метрам. Женщина эта – дочь погибшего на фронте. Жилищный кооператив, которому принадлежала квартира, утвердил ее вступление в кооператив. Соответствующая справка была приложена к заявлению. Однако райисполком отменил решение жилищного кооператива как якобы незаконное. Поясню, что жилищный кооператив распоряжается жилплощадью, построенной целиком на деньги вкладчиков. Казалось бы, райисполком вообще не должен иметь отношения к его решениям, но у нас это не так. Все участники обмена были совершенно убиты неудачей, некоторые еще более, чем мы. Среди них молодой отец, недавно овдовевший с маленькими детьми на руках, при обмене он оказывался рядом со своими родителями. Мы решили подавать в суд. Наняли адвоката, который немедленно нашел, что решение райисполкома противоречит закону и разъяснениям Верховного суда СССР по аналогичным казусам. Адвокат написал заявление в суд, опротестовывающее решение жилищной комиссии. Подразумевалось райисполкома, но подавать в суд на орган власти формально невозможно. Районный суд отказался принять дело к рассмотрению, никак не аргументируя. Мы подали иск против решения районного суда в Московский областной суд. В конце февраля все участники обмена пришли на суд. Адвокат чрезвычайно убедительно изложил дело, но Мособлсуд в своем решении отклонил иск. Когда уже после суда одна из женщин, надежды которой избавиться от коммуналки, рухнули, в отчаянии спросила судью: «Почему же суд не защищает законные интересы граждан?» Судья с достоинством ответила: «Это в Америке задача суда – защищать интересы граждан, а у советского суда – другие задачи». В тот же день появилось заявление ТАСС о новой провокации академика Сахарова, только на заграницу. В заявлении в патетических тонах расписывается, как академик Сахаров, вольготно проживая на площади в 35 квадратных метров, решил многократно расширить ее, и устроил вокруг этой затеи судебную провокацию. Если это еще нуждается в доказательствах, из заявления ясно, что наша жилищная неудача тоже дело рук КГБ. Примерно через месяц после ареста Орлова, 15 марта 1977 года, был арестован еще один член московской хельсинской группы Анатолий Щаранский, активист еврейского движения «За эмиграцию». Его арест, как это было ясно с самого начала, преследовал цель нанести удар по еврейскому движению и по его связям с общим правозащитным движением. Мы хорошо знали Толю еще до его вхождения в хельсинскую группу. Он бывал у нас по разным общественным делам. После отъезда в Израиль Гольдфарба, более года, он был переводчиком на моих пресс-конференциях. Мы уважали и любили его за ум и внутреннюю честность, активный и дружелюбный характер. Могли ли мы предугадать предстоящую ему судьбу? Толя был отказником по студенческой секретности, автоматически дававшейся некоторым группам в институте, где он учился. О его судебном деле я рассказываю ниже. За несколько недель до ареста Щаранского в газете «Известия» появилась провокационная статья, вызвавшая очень большой ужас и негодование у многих из нас. Автором ее был некто Липавский, молодой человек, несколько лет назад подавший заявление на выезд в Израиль, получивший отказ и находившийся с тех пор в тесных отношениях с евреями-отказниками, в том числе со Щаранским, с которым он снимал вместе комнату. Липавский писал, что он отказался от своего прежнего желания эмигрировать. О других же евреях-отказниках, профессоре Лернере, Щаранском и других, он писал в стиле провокации или доноса, основанного на самой наглой лжи, обвиняя их в шпионаже. Липавский, конечно, был самый заурядный провокатор. Но над всеми упомянутыми им нависла непосредственная угроза ареста. Таня уговаривала Толю Щаранского временно поехать к нам на дачу, отсидеться. Толя согласился, но сначала хотел закончить неотложные общественные дела в Москве. Одно из них было связано с освобождением Штерна, врача-еврея, желавшего эмигрировать и осужденного 2 годами раньше. В свое время после ареста Штерна я, в числе других, выступил в его защиту. В марте 1977 года под влиянием мировой общественности и протестов в СССР Штерн был освобожден. Толя организовывал пресс-конференцию по этому поводу. 15 марта, когда он вышел из дома позвонить корреспондентам, его арестовали у будки телефона-автомата. Мы, конечно, не знаем, можно ли было спасти Толю, если бы он сразу принял Танино предложение. Вернее всего, это была бы лишь небольшая отсрочка. Волна арестов членов хельсинских групп быстро распространилась на Украину, Грузию, Армению, Прибалтику. Как всегда, очень тяжелы были репрессии на Украине, но и в других республиках немногим лучше. Были арестованы председатель украинской хельсинской группы писатель Микола Руденко, затем члены Алекса Тихий, Мирослав Маринович, Микола Матусевич. Впоследствии были арестованы многие другие члены украинской группы. Многих, как, например, Лукьяненко и Стуса, арестовали почти сразу после вступления в группу. Приговоры на Украине и в Прибалтике всегда по максимуму. Это значит, ранее несудимым 7 лет заключения и 5 лет ссылки, а по вторникам 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Среди них Тихий, Лукьяненко, Стус, Кандыба, Пяткус, Никлус. Арестованы в последующие годы были также Оксана Мешко, жены Руденко и Матусевича. Среди арестованных на Украине и в Прибалтике я лично знал Руденко, Украина, Кандыбу, Украина, беглое знакомство, Пяткуса, Литва, Марта Никлуса, Эстония, ученого-орнитолога. Он не член хельсинской группы. Расскажу кратко о Миколе Руденко. С Руденко я познакомился еще до организации хельсинской группы. Он принес мне для ознакомления рукопись своей брошюры-памфлета «Прощай, Маркс» и рассказал кое-что о своей жизни. Незадолго перед войной Руденко был призван в армию и направлен служить в полк личной охраны Сталина. Когда началась война, он подал заявление с просьбой направить его на фронт. На это посмотрели косо, но просьбу удовлетворили. На фронте Руденко вступил в партию. Он вернулся с войны с тяжелым повреждением позвоночника, инвалидом второй группы. Болезнь позвоночника приносит ему непрерывные мучения и заставляла его до ареста вести специальный, приспособленный к ней образ жизни. Что он переносит в зоне, страшно подумать. Руденко стал писателем, был принят в Союз писателей Украины, написал несколько книг. За 2 или 3 года до нашей встречи он опубликовал научно-фантастическую повесть, где рассказывает о посещении Земли несколько тысяч лет назад инопланетянами, которые оставили землянам под видом религиозных заповедей и мифов некие зашифрованные принципы, следование которым должно сохранить человечество и его культуру, почву и вообще жизнь на Земле. В том сочинении, которое он принес мне, содержатся те же мысли, но уже не как фантастика, а в широком контексте общественно-политических и философских рассуждений. Руденко критикует марксизм с позиции физиократов. Первый его памфлет называется «Прощай, Маркс», а продолжение которого я не смог прочитать «Здравствуй, Кейне». Главное для Руденко – проповедуемая им идеология единства земных и космических процессов. С этой точки зрения он интерпретирует политэкономию, философию, историю, религию, проблемы сохранения среды обитания и в особенности плодородие почвы, воды и лесов. Я далеко не во всем с ним согласен, скорее наоборот, но читать его интересно, и уж, конечно, это не антисоветская клеветническая литература, как его обвиняют. КГБ приложил много усилий, чтобы в лагере сломить и запугать Руденко. Одним из методов было подбрасывание ему ложных сведений о том, что якобы жена ему изменяет. Теперь сама Рая Руденко в лагере, так что, вероятно, применяются какие-то другие методы. Добавление 88 года. В 87 или 88 году, не помню, Микола и Рая Руденко освободились и выехали за рубеж. Алексей, или Алекса Тихий, арестованный почти одновременно с Руденко, в прошлом учитель физики. Его первое дело – один из многих примеров использования органами власти таких провокационных методов, как вскрытие личных писем и подслушивание. Я читал, что в США обнаружение таких нарушений иногда приводит к оправданию обвиняемого. На почте якобы случайно прочли письмо Тихого, в котором он неодобрительно отзывался о Хрущеве. Тогда его действия не нравились многим. Тихого осудили на 7 лет заключения. При новом аресте, после вступления в Хельсинскую группу, Тихий был уже рецидивист по второй части статьи 70, кажется, 62 на Украине. Осужден на 10 лет заключения в лагере особого режима и 5 лет ссылки. Никакого значения не имело, что Хрущев давно уже разжалован из непогрешимых вождей, и имя его вместе со всем значительным и хорошим, что он сделал, и вместе с его так называемыми волюнтаристскими ошибками, действительно, лучше бы их не было, предано официальному забвению, а народ его поругивает, когда хочет отвести душу самым безопасным способом. Репрессивная машина работает автоматически. Рецидивистам на всю катушку. Недавно председатель Верховного суда Орлов, отвечая в газете на письма граждан, вновь подтвердил этот принцип и даже охарактеризовал его как справедливый, потому что люди, совершающие преступления повторно, особенно опасны для общества. Я пишу в главе «Письма и посетители», к каким ужасным последствиям приводит иногда механическое применение этой идеи государственной справедливости в обычных уголовных делах. Но что же сказать о политических делах, о репрессиях против узников совести, преследуемых за убеждения и действия, не связанные с насилием? Здесь всегда совершается несправедливость, и при этом очень жестокая. Общепризнан юридический принцип, что за одно действие нельзя наказывать дважды. А за одно убеждение – которому человек не изменил, потому что иначе он перестал бы уважать себя. Судить за убеждение вообще противоправно. И даже судьи, выносящие такие приговоры, придумывают себе оправдание, что судят якобы за действие, распространение клеветнических измышлений или еще что-либо в этом духе. Невысказанное убеждение не есть уже убеждение, и в глубине души все это понимают. Вдвойне. Нет, стократно противоправны те жесточайшие приговоры, которые выносятся рецидивистам, узникам совести. Тихий умер в лагере. Инаугурационное заявление Картера о защите прав человека во всем мире вызвало большое раздражение в высших кругах власти в СССР. Однако непоследовательность дальнейших действий и заявлений президента давала им надежду, вероятно ложную, что Картером можно в какой-то мере управлять. При такой позиции сторон весной 1977 года в Москву приехал государственный секретарь Венс с разнообразными и далеко идущими предложениями США по вопросам разоружения. Естественно, переговоры кончились ничем. Венсу попросту указали на дверь. Вскоре по советскому телевидению выступил министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Основная идея его выступления была в том, что СССР сам давно сделал все возможные предложения по вопросам разоружения, а теперь дело за западными державами. Они должны откликнуться на наши предложения, а не выдвигать контрпредложения с целью достичь одностороннего военного превосходства. Обычный аргумент советской пропаганды. Моральная победа в этом инциденте Венс-Громыко была на стороне США, но жаль, что конкретных результатов в отношении разоружения не было достигнуто. Быть может, сыграли свою роль и колебания Картера в вопросе прав человека. Эти неудачи наложили печать на многие последующие события.